Глава 9. Пещеры младшего. Перун. Прыжок вышел. В общем, вышел. И хорошо, неплохо. Приземлившись на мелкую харю гусеницы, сделал изящный разворот на 180 градусов, хлопая мелкие глазенки, пытавшиеся обвить меня твари. Противник моего недопируэта не оценил и попытался выбраться из-под железной пяты. Дернувшись и закрутив тело, личинка обхватила хвостом каменный выступ и резко потянула к нему свою рыхлую тушу, заставив меня потерять равновесие. Зря все же прыгнул, хотя, позволив инерции подхватить себя, упал назад, оттолкнувшись от уже мертвой гусеницы, пускай она пока и считала себя живее всех живых. И прежде чем я покинул каменный выступ, сделав сальто спиной назад, с верхнего уступа на отползающую тварь упал светляк. Впившись в щель между хитиновыми пластинами, мышь, замотав головой будто собака, вырвала здоровенный кусок плоти противника. Что было дальше, я досмотреть не успел, упав на нижнюю террасу. Твердая каменная поверхность, усеянная мелкими осколками скалы, больно ударила по пяткам. Но так или иначе, я опять был на твердой поверхности, а значит, продолжаем наводить суету. Пнув очередную плоскомордую мышь, пытающуюся подняться на мой уровень, лоснул аспидом по гусенице, выползшей откуда-то справа. Существо протестующе запищало тонким детским голоском, но я на это больше не повелся. Спасибо, уже обжигались. В прямом и переносном смысле этого слова. За полтора шага, набрав ускорение, пнул носком выставленное на показ мягкое брюшко, отправив тварь в свободный полет. И тут же кинулся к стенке, вжимаясь в небольшое углубление и стараясь прикинуться камушком. Сверху раздалось шуршание. Судя по всему, одна из мышей заметила меня и решила поздороваться, спрыгнув на голову. Такой себе план, честно говоря. Писк, издаваемый летящей личинкой, перешел на ультразвук и спустя секунду сменился оглушающим взрывом, засыпав окружающее пространство мелкой шрапнелью перемешанных с мясом осколков хитина. Спину больно обожгло, все же укрытие было чисто символическим, но мышу досталось куда сильнее, и на каменный пол уже упал нафаршированный осколками труп. «Да, парень, я тебя понимаю. Обидно», — произнес я, глядя на тело, под которым медленно образовывалась кровавая лужа. «Казалось, вот оно, счастье, только протяни лапу. А тут какой-то козел склизкий все карты попутал». Не то чтобы умершему светляку нужны были прощальные слова, скорее это мне хотелось выговориться, а поговорить было не с кем. Точнее, не было таких, кто бы не пытался вцепиться в меня. Хотя первый раз 10 я начинал знакомство, доброжелательно говоря «привет». С того момента, как я услышал первые звуки выстрелов, прошло от силы минут 40, и все это время я двигался. Вначале определив направление через лес. Лес, который решил, что третий лишний. То ли из-за того, что я вылез на окраине пещеры, то ли эта часть подземного биома была не так интересна светлякам и гусеницам. Но поначалу я встречал лишь их мелкие отряды. Но, как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Мыши стали сбиваться в крупные стаи, среди которых было уже по 2 или 3 транслятора. И каждой из тварей сопровождали собственные бодигарды. Двухметровые здоровяки, закованные в хитиновые латы по самую морду, и с двумя костяными клинками вместо рук. Мне даже интересно стало, как они жопу чесали, если приспичивало. Клинки были потрясающе острыми и одинаково хорошо резали мягкую плоть и твердый камень. А гусеницы оказались даже более разнообразны. Мелкие, крупные, средние, длинные, широкие, серо-буро-малиновые и в крапинку. Порой под извивающимися гадами было не видно земли, когда деревья буквально выплевывали их из себя. И каждая из них обладала какой-то неприятной способностью. Даже самый мелкий клоп. И все это приходилось изучать на ходу. Стоило только разобраться с одной группой тварей, как за кустами обнаруживалась другая, только раза в 2 крупнее. В какой-то момент я решил даже попробовать проскользнуть к цели поверху. Но после того, как я чуть не лишился ноги, из-за внезапно выскочивших из гриба длинных шипов, решил, что по твердой земле оно как-то спокойней. Но так или иначе, лес был лишь цветочками. Ягодки начались, когда я таки добрался до одного из обломанных сталагмитов. Огромная скала, издалека создававшая впечатление монолитной конструкции, вблизи оказалась источена множеством узких ходов, часть из которых была давно завалена. И при этом гигантский сталактит имел кольца-ярусы, располагающиеся один над другим и постепенно сужающихся к вершине. Именно с нее гремели звуки выстрелов, казалось, разносящиеся по всему подземному миру. К сожалению, спеша на помощь и при этом не желая сгинуть среди полчищ местных обитателей, которых по мере приближения к скале становилось только больше, мне пришлось сделать солидный крюк. Так что фактически я оказался в противоположной стороне от стреляющих. Ну а дальше началась увлекательная игра под названием «Царь горы». Похоже, стрелки, забравшиеся на самую верхушку скалы, умудрились сполошить всех подземных тварей. И те теперь спешили занять верхушку пищевой цепочки как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Каждая терраса уровень кишела монстрами, схлестнувшимся в смертельном поединке за право добраться до деликатесной закуски. Что-то я сомневаюсь, что местные уроды просто повелись на милые личики не особо умных, но крайне деловых барышень. Идиоты, им бы бежать куда подальше, а не наверх пробиваться. Уж я-то хорошо знаю этих милых дам. Впрочем, я тоже интеллектом не блистаю. Вечно куда-то тороплюсь, кого-то спасаю, кого-то калечу. Усмехнулся я, сшибая плоский гриб со ствола дерева и прыгая на него. Без обид, парни, но на сегодня эта гора моя. Кругляш гриба упал на копошащихся у подножия тварей, накрывая и придавливая тех к земле. По импровизированному мосту, буквально разваливающимся под ногами, я преодолел расстояние между кромкой леса и первым уровнем скалы, умудрившись последние 4 метра проскакать по головам трансляторов и проехаться по жирной гусенице, неосмотрительно поднявшей верхнюю часть выше положенного. Уже в последнем прыжке, когда ноги должны были коснуться твердой поверхности столба, я пустил волны эфира, выкашивая толпящуюся на узкой площадке нечисть. В разные стороны полетели отрубленные руки, ноги, головы, хвосты и прочие части туш. А на каменной террасе стало еще больше крови. Полет закончился, а мое движение нет. Приземлившись, я заскользил на ошметках тварей. Но прежде чем впечататься в стену, вновь использовал фамильное оружие не по назначению, то есть в качестве рычага. Воткнув повыше, подтянулся, подкидывая себя вверх. Будь стена повыше, такой финт бы не прошел. Но каждая терраса располагалась на высоте 3 метра, так что мне хватало даже с избытком. Скочив на второй уровень, столкнулся лицом к лицу с гусеницей. У вставшей на дыбы твари верхняя часть тела раздулась, а россыпь узких глазок оказалась прищурена так, что я понял, сейчас ее стошнит. Чем именно гадать не стал, срезав мечом верхнюю часть гусеницы, которой не суждено было стать бабочкой. А вторую руку вбил по локоть в туловище, вытягивая эфир из этого, несомненно, одаренного существа. Приятное чувство насыщения живительной энергии подхватило меня, но расслабляться я не спешил. Подняв иссушенную тварь над собой, кинул ее остатки вниз, прямо на пытающегося подняться по скользкой стене светляка. Тот подарку оказался не рад, успев лишь рыкнуть, прежде чем упасть. Высота вроде небольшая, убиться сложно, но мышки решили помочь 3 мелких ползуна, махом лишив светляка ног. До конца досматривать кровавое представление я не стал, воспользовавшись тем, что спрыгнувшая с верхнего яруса крупная гусеница промахнулась, пытаясь заключить меня в свои объятия. Отскочив в сторону, запрыгнул оглушенный твари на спину и, подпрыгнув, зацепился за край следующего уровня. Рывок вверх, и лишь каким-то чудом успеваю увернуться от опустившегося на то место, где лишь секунду назад располагались мои пальцы, меча. Один из рыцарей-мышей. Длинные руки-клинки, хорошая защита и отличнейшая физическая подготовка. По крайней мере, махал он клинками аки мельница. Но я предпочитаю на дуэли приходить со своим ружьем, то бишь даром. Алая волна одинаково хорошо проходила и сквозь хитин, и сквозь камень, так что, недолго думая, вдарил одним зарядом по рыцарю, а вторым срезал край очередной террасы, устраивая небольшой обвал. Вышел он действительно небольшим, но так удачно потащил вниз за собой спешащих на помощь уже погибающему рыцарю светляков, что я даже чуть в ладоши не захлопал. Удержался, наверное, лишь из-за того, что командующий всеми ими транслятор успел отскочить и спрятаться за один из булыжников. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать!» — громко крикнул я и, разогнавшись, перепрыгнул трещину в полу, образованную вызванным мною оползнем. Приземлившись на камень, схватив ушастую мышь за голову и, преодолевая легкое сопротивление, свернул той шею. Пускай с человеком у этих тварей было мало общего, но если повернуть светляку голову больше, чем на 195 градусов, результат был схожим. Очередная порция эфира подняла настроение до небывалых высот, и в голове мелькнула мысль, что со следующим одаренным торопиться не стоит. Мелькнула и тут же пропала. Тело требовало движения, а душа требовала поддаться безумию сражения. И сопротивляться этому не хотелось совершенно. Так я и двигался вверх, оставляя после себя горы трупов и сотрясая столб множеством мелких локальных оползней. Движение не было непрерывным. Порой приходилось отступать, спускаться вниз, уходить влево или вправо. Видимо, остатки инстинкта самосохранения еще работали, пытаясь уберечь хозяина от совсем уж неразумных поступков. Так что и сейчас, присев перед дохлым светляком, я приложил руку и, с трудом удержавшись от соблазна впитать остатки его энергии, сформировал кристалл. Чем выше я поднимался, тем мощнее становились твари. А уж обычных, неодаренных, я полчаса как не встречал. Так что небольшой фокус в рукаве мне пригодится. Все прям как в мирной аристократической жизни. Уже по привычке спихнув высушенную тварь с обрыва, посмотрел вверх. Еще с пяток подъемов, и я смогу узнать, повезло шпильке Сагаше, и они уже померли, или все еще живые, и участь их станет незавидна, как только я до них доберусь. Так, вверх посмотрели, по бокам тоже поглядели, убедившись, что никто не спешит самоубийца, а веселого меня. Зато внизу жизнь кипела. Пускай я и не мог видеть все окрестности столпа, но даже того участка, что предстал передо мной, хватало, чтобы понять, что подъем был самым легким пунктом моего плана, если бы, конечно, он существовал изначально. Внизу, в радиусе пары сотен метров от скалы, не было ни одного свободного участка, где бы не сражались между собой монстры. Близлежащие деревья были вырваны с корнем, лишив гусениц возможности быстрого пополнения редеющих рядов. Но это их не особо беспокоило, и дальнейшие деревья буквально гнулись под тяжестью вылезающих из них ползучих гадов. С другой стороны, колонны светляков тоже не иссякали, и мне сверху было прекрасно видно, как маршируют их отряды, оставляя после себя вполне приличные просеки. Причем большинство этих тропинок вдалеке сливались в одну огромную дорогу, исчезающую в стене пещеры. Интересно, этот ажиотаж из-за нашего вторжения или у них тут перманентна война? Раздавшийся сверху грохот заставил тело среагировать раньше, чем я успел понять, что произошло. Отпрыгнув назад, тут же бросился в сторону, буквально пробегая по краю террасы и рискуя в любой момент свалиться вниз. Некогда казавшаяся незыблемой каменная гора задрожала, словно гигантская собака попыталась стряхнуть надоедливых блох, устроивших возню на ней. Одновременно уворачиваясь от летящего в меня булыжника и стараясь не угодить в образовавшуюся расщелину ногой, я увидел, как из многочисленных нор и трещин в столпе вырвались клубы зеленого газа. Лицо тут же будто бы окатило кипятком, а на глазах навернулись слезы. И лишь чудом увернулся я от внезапно пропоровшего зеленый дым клинка. Очередной светящийся рыцарь решил воспользоваться моментом и едва не достиг успеха. Впрочем, судьба — удивительная штука, и, видимо, разочаровавшись в этом неудачнике, она послала огромный валун, который, обрушившись на мышь, с грохотом умчался дальше, оставив от нее лишь мокрое место. «Намек понял! Спасибо!» — козырнул я клинком трясущейся горе, и та, словно услышав меня, сделала глубокий вдох, разом втянув в себя едкую дрянь. «Да ладно! А можно телепорт на поверхность? Ну и тем, кто наверху заодно». Вместо исполнения желаний сверху раздался взрыв, и каменный столб чихнул, мгновенно окутавшись зеленым одеялком. «Ну, пошутил же!» — мысленно извинился я. Произносить столько слов, открывая рот, было не вариант. Впрочем, как и стоять на месте. Стоило воспользоваться моментом, пока твари приходили в себя после локального землетрясения и выброса газа. Минус один ярус. Прыжок, три быстрых шага. Проткнуть придавленную камнем, но все еще живую гадину, что пыталась выбраться из-под этого самого камня, столкнув его вниз. И тем самым лишить меня отличного трамплина. Нельзя так со мной. Нельзя. Ярусы сменялись один за другим, и порой мне казалось, что я буквально лечу вдоль каменных стен, не ощущая притяжения. Туман размывал очертания предметов и живых существ. Размывал в голове ощущение пройденного расстояния. Но каким-то внутренним чувством я понимал, что вот еще немного, и я там, на не перестававшей грохотать вершине мира. В какой-то момент, совершив очередной прыжок, понял, что дальше-то, собственно, лететь и некуда. Влетев на добрые 3 метра, пробил головой густую пелену. На мгновение вздохнув почти чистый воздух подземья и устремился обратно в ядовитый ад. Приземливший замер, пытаясь сориентироваться на слух. Определенно, стреляли где-то впереди. Выставив перед собой аспид, медленно двинулся вперед, гадая, как бы безопаснее добраться до обороняющихся. Как известно, пуля дура, а я молодец. Но в столкновении с дурой есть вероятность самому остаться в конкретных дураках. И ладно, если куда в руку или ногу прилетит, вылечить сумею. А если в голову? Есть-то я как потом буду? И кричать не хотелось. То, что мне в первую минуту никто из мышей или гусениц не встретился, еще не показатель. Тем более обороняющиеся темп стрельбы не снижали. Даже наоборот, огонь стал какой-то истеричный, если можно так выразиться. Это когда человек уже даже не понимает, куда и зачем стреляет, а просто жмет спусковой крючок, чуть ли не закрыв глаза. Так что по вершине сталагмита я шел медленно и нервно, чуть ли не в полуприседе, вздрагивая от каждого выстрела. Эйфория боя стремительно сходила на нет. Ее место занимал инстинкт самосохранения. Но все в этом мире подходит к концу. Закончилась и моя неспешная прогулка. Очередной вдох каменного гиганта, и зеленый туман исчез, оставив меня одного. И что самое удивительное, я действительно был здесь один. Голая каменная площадка неправильной овальной формы, усеянная небольшими отверстиями, над которыми порой вспухали небольшие зеленые облачка, которые, впрочем, почти сразу сносил в сторону едва ощутимый ветерок. Ни следа тварей, и, что самое главное, ни следа пропавшего отряда. При этом я точно слышал стрельбу. Вот только звучала она, будто откуда-то... «Твою ж мать!» Только и успел я произнести, увидев, как из дыр в камне выросли черные щупальца, мгновенно оплетая мои ноги и туловища. Аспид в руке дернулся, словно пытаясь спасти своего придурочного хозяина. Но черная лента оплела кисть и резко дернула вниз, заставляя меня обронить оружие на землю. Еще одно щупальце перехватило вторую руку, и я почувствовал, как неумолимая сила вдавливает меня в камень, который неожиданно поддался обычной человеческой плоти. Я, громко поминая добрым словом одну особу, со всего размаху грохнулся о твердый пол. Лишь в последнюю секунду мягкая подушка из густых черных волос бережно придержала мою голову, не дав разбить лоб или сломать нос. При этом кончики змей нежно ткнулись мне в подбородок. Хочу сказать, знакомое ощущение. А можно было без этих фокусов? Кашляя, в плохо освещенном тоннеле явно присутствовала зеленая дрянь, гневно произнес я. Ольга, голубушка, я тебя спрашиваю. Боюсь, она не сможет вам сейчас ответить, господин Исаев. Опустился передо мной на одно колено мужчина, на чьем изрядно потрепанном доспехе красовалось изображение одинокой скалы, а значит, он был из отряда Екатерины Жилиной. «В данный момент она отражает атаку твари на северном участке периметра. Возьмите, пожалуйста, шлем. Без него тут находиться строго не рекомендуется». В глазах мужчины, едва стоящего на ногах, явно читалось желание задать множество вопросов, но я его проигнорировал, подхватив из протянутой руки полупрозрачную сферу. Стоило только ее надеть на голову, как манжета шлема присосалась к вороту комбинезона. Тут же на экране выскочило предупреждение о том, что костюм поврежден, но я его тут же убрал. Нечего другим знать, что я и без спецсредств могу существовать в таких условиях. И едва я это сделал, как заработала гарнитура шлема, я услышал насмешливый голосок. «Господин Исаев, наконец-то вы добрались до нас! А то ваши друзья изрядно за вас волнуются!»